Глаза заболят. Он посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Фу ты, пропасть! У этой собаки глаза были не дать не взять две круглые башни и вертелись точно колеса. Ой, мое почтенце! Он взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки, сколько тут всякого золота! Это можно купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок. На все хватило бы. Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные монеты и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то у него завелись денежки. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал. «Эй, старая ведьма! Тащи меня!» «Огниво взял!» «Ах, черт! Чуть не забыл!» Солдат вернулся и взял огниво. «Слышь, а зачем тебе это огниво?» «Не твое дело! Получил деньги и хватит с тебя! Ну, отдай огниво!» Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом. А ну сейчас говори, зачем тебе оно? Не то вытащу саблю и отрублю тебе голову. Не твое дело! Солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Это был прекрасный город. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда, ведь он стал богачом. Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином, и ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут, в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе. Как бы мне ее увидать? Этого никак нельзя. Она живет в огромном медном замке за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а короли этого не любят. Эх, вот бы на нее поглядеть. Да кто ж мне позволит? Теперь-то он зажил весело. Ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и раздавал деньги бедным. И хорошо делал. Он ведь по себе знал, каково сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил, да тратил свое золото, а вновь-то взять было неоткуда. И осталось у него, в конце концов, всего-навсего две денежки. Пришлось перебираться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей больше не навещал его, уж очень высоко было к нему подниматься.